Нет, им удобнее, вседневно врываясь в дом наш толпою, наших быков и баранов, и коз откормленных резать, жрать до упаду, и светлое наше вино беспощадно тратить. Наш дом разоряется, ибо уж нет в нем такого мужа, каков Одиссей, чтобы его от проклятия избавить. Сами же мы беспомощны теперь, равномерны и после будем достойные жалости вовсе без всякой защиты. Если бы сила была, то и сам я нашел бы управу, но нестерпимы обиды становятся, дом Одиссеев грабят бесстыдно. Ужель не тревожит вас совесть? По крайней мере, чужих устыдитесь людей и народов окружных, нам сопредельных. Богов устрашитесь мщенье, чтоб гневом вас не постигли самих, негодуя на вашу неправду. Я ж к олимпийскому Зевсу взываю, взываю к Фемиде, строгой богине, советы мужей учреждающей. Наше право признайте, друзья, и меня одного сокрушаться горем оставьте. Или, может быть, мой благородный родитель чем оскорбил здесь умышленно меднообутых ахеен? Может быть, то оскорбление на мне вы умышленно мстите, грабить наш дом, возбуждая других? Но желали бы лучше мы, чтобы скот наш живой и лежачий запас наш вы сами силою взяли. Тогда бы для нас сохранилась надежда, мы бы дотоле по улицам стали скитаться, моля вас, наше отдать нам, покуда не все бы нам отдано было. Ныне ж вы сердце мое безнадежным терзаете горем. Так он во гневе сказал и повергнул на землю свой скипетр. Слезы из глаз устремились. Народ сострадание проникло. Все неподвижно безмолвно сидели. Никто не решился дерзостным словом ответствовать сыну царя Одиссея.